Послесловие. События в романе, начало которых я отнесла к 936 году, полностью мною вымышлены, кроме, конечно, общеизвестного летописного факта, привели князю Игорю жену из Пскова именем Ольга. Однако мой авторский вымысел ни в коей мере не противоречит данным, собранным и обобщенным исторической наукой к настоящему времени. И почти не противоречит историческим источникам. Единственное явное несоответствие летописям заключается в том, что женитьба Ольги и Игоря отнесена древнерусскими хрониками к 903 году. При этом Святослав, сын Игоря и Ольги, согласно летописи, родился в 942 году, то есть через 40 лет после заключения брака. Данный довольно известный и странный факт пока не находит объяснения в современной науке, поэтому здесь вполне уместны вольные авторские трактовки. В моей версии событий Ольга — вторая супруга князя Игоря Рюриковича, а сам князь, по меркам своей эпохи, — человек зрелый. Он у меня в романе — вдовец, имеющий детей подросткового возраста от первого брака с болгарской княжной. Существует довольно популярное мнение, что древнерусские князья-язычники были многоженцами. Эта точка зрения небезосновательна, проистекает из описания образа жизни князя Владимира Святославовича, у которого летопись насчитывает не менее 5 жен и огромное количество наложниц. Каким же образом Ольга стала не просто одной из многих жен, но княгиней? Только ли из-за своих исключительных внешних данных и умственных способностей? О ее особом статусе мы можем судить не единственно по многочисленным летописным сообщениям, но и благодаря историческому документу — русско-греческому договору 944-го, в летописи 945-го года. Ольга упомянута в нем на третьем месте после князя Игоря и княжича Святослава. В тексте договора есть и другие женщины — Предслава и Сфандра. Но последняя точно не могла быть женой князя Игоря, так как являлась женой некого Улеба. Остается только Предслава, которая в договоре находится на 6-м месте. Ей предшествует в том числе племянник и тезка князя, Игорь, чей статус однозначно выше. Вполне вероятно, что Предслава не была женой Игоря и попала в список знатных людей в договоре по каким-то другим причинам. Эти обстоятельства позволяют предположить, что среди жен древнерусских князей-язычников лишь одна супруга считалась княгиней, и только она, благодаря браку с князем, приобретала особые властные права по сравнению с прочими женщинами правителя. Даже у князя Владимира достоверно известно имя лишь одной его жены до христианского периода жизни — Рогнеды. Покушение Рогнеды на жизнь Владимира, о котором повествуют летописи, произошло, вероятно, не вследствие желания отомстить за отца и братьев, убитых по воле князя. К моменту мщения ведь прошло почти 10 лет, и в браке Рогнеды с Владимиром к тому времени родились 6 детей. Скорее, мотивами покушения были политические, властные интересы. Владимир намеревался креститься, а затем и обвенчаться с сестрой византийских императоров, Анной. Рогнеда в этом случае лишалась не просто статуса любимой супруги, но и статуса правительницы, княгини. Наличие же у Владимира прочих жен Рогнеде прежде не мешало. Но вернемся к героям романа. В основу биографии князя Игоря, сына Рюрика, в моем романе положены сведения из Иоакимовской летописи, исторического источника, впервые введенного в научный оборот в XVIII веке Василием Татищевым, человеком разносторонних знаний, автором первого систематизированного описания русской истории. Происхождение и достоверность Иоакимовской летописи носят дискуссионный характер. Многие историки сомневаются в ее подлинности. Оригинал летописи не сохранился. Сведения из нее остались в копии и вольном изложении Татищева. В ряде событий, о которых повествует Татищев, ссылаясь на Иоакимскую летопись, другие источники не сообщают. Однако следы уникальных событий, случившихся в тот период, когда князь Владимир крестил Русь огнем и мечом, по мнению ученых, подтверждаются новейшими археологическими данными. во время крещения зимой 989-990 года, чтобы не допустить на левый берег крестителей, новгородцы разбили часть моста, а на оставшуюся часть установили метательные орудия. Это событие в списке с Иоакимовской летописи является самым ранним упоминанием о новгородском мосте. Исторические источники, достоверность которых не подвергается сомнению, сообщали о наличии моста в Новгороде в XII веке. Но недавно было установлено, что мост существовал и в более раннее время. В 2018 году были обнаружены части моста, деревья для которых, согласно исследованиям, прекратили расти в период с 932 по 946 год. Это археологическое открытие подтверждает правдивость Иоакимовской летописи в изложении Татищева в части сведений о существовании моста в период правления князя Владимира, а значит, косвенно подтверждает и достоверность самой Иоакимовской летописи. Я, как автор художественного произведения, не разделяя позицию чрезмерного критицизма по отношению к древнерусским летописям, при отсутствии прочих достоверных сведений, на мой взгляд, положить летописные источники в основу художественной литературы — решение обоснованное. Вот что рассказывает Татищев, основываясь на сведениях, почерпнутых из Иоакимовской летописи, о предках Игоря, первого русского князя, достоверность существования которого сомнений у историков не вызывает. Прадедом князя Игоря был Гостомысл. Где правил Гостомысл первоначально, летопись не сообщает. Но под конец жизни, решая вопрос о престолонаследии, он созвал старейшин из земель Словен, Чуди, Мере, Веси, Кривичей, Дриговичей. Гостомысл пережил всех своих сыновей, а потому передал власть внуку, Рюрику, сыну дочери Умилы и безызвестного вождя. Рюрик, согласно все тому же источнику, женился на дочери урманского князя Ефандрия, от которого у него и родился сын Игорь. Олег, известный по летописям как Вещий, был сводным братом Ефандрия и, соответственно, приходился Игорю дядькой. Татищев изложил довольно подробную генеалогию Гостомысла. Один из его дальних предков, князь Славен, оставив во Фракии и Иллирии около моря по Дунаю сына Бастарна, пошел к полуночи, то есть на север, и град Великий создал. Татищев соотносит Великий град с Ладогой. Однако гораздо больше на роль града Великого подходит Велиград, главный город западнославянского племени варинов, варнов, более известных как абодриты. Потомки Славена, которые правили в Великом граде, завоевали много земель на побережье моря. Одним из них был Владимир. Русского князя Вальдемара, современника Атиллы, это V век, упоминает Ридриксага, норвежская рукопись XIII века. Хронологически Владимир из родословной Рюрика может быть соотнесен с Вальдемаром Тидриксаги. Потомки Владимира правили в Бярмии и Кумине, землях, которые Татищев отождествляет с современной Карелией. А Гостомысл, судя по наименованиям подвластных ему народов, правил землями, расположенными к югу от Ладоги вплоть до северных окраин современной Белоруссии. Вот так Иоакимовская летопись в пересказе Татищева ненавязчиво доносит до нас информацию о том, как народы с южного берега Балтики постепенно продвигались вглубь земель современного северо-запада России и в Приволжье. Это, вероятно, и были те, кого местное население называло варягами. В отечественной исторической науке сложилась традиция отождествлять варягов со скандинавами. Это тождество прочно закрепилось в сознании людей. Более того, для обычного, не слишком погруженного в историю человека, варяг ничем не отличается от викинга. Хотя это не так. Викинги — не народность, а люди, занятые определенной деятельностью. Понятие пришло из скандинавских саг и означает мореплавателя, отправившегося в военно-грабительский поход. Среди викингов действительно больше всего было скандинавов. И это неудивительно, ведь о викингах известны из саг, которые повествуют в основном о скандинавских народах. Однако саги зачисляли викингов и вендов. Так скандинавы называли западных славян. Пиратство ведь не являлось привилегией скандинавов. Некоторые славянские народы, живущие на берегах Балтийского моря, тоже имели славу налетчиков-пиратов. Например, руяне. Известны сагам и викинги Эсты. То есть викинги — понятие многонациональное, отражающее род занятий. Варяги — слово из летописей. И значение его в русских хрониках неоднозначно. В одном месте летописец описывает варягов как народ и указывает даже место его проживания. В землях на Варяжском, то есть Балтийском море, до границ земель Волжской и Огрянской, интерпретированных историками как земли английская и итальянская. В другом месте летописи варяги преподносятся как общность, то ли объединение народов по географическому принципу, то ли некие группы по виду деятельности в составе народов, проживавших на Варяжском море. Так кто же такие варяги? Есть гипотеза, которую я считаю наиболее логичной, что в период написания повести временных лет, в конце XI – начале XII веков, название варяги являлось синонимом любого жителя побережья Варяжского моря, приехавшего на Русь ради найма на службу или для торговли. Это мог быть и западный славянин, и скандинав. С течением времени слово «варяг» все больше употреблялось в значении «чужак» и «торговец». В словаре «дали варяг» — скупщик всячины по деревням. Но первоначально, в IX, может и раньше, X веках, варяги — это все таки народ, искаженное название западнославянских племен варны и вагры, более известные как ободриты, проживавших на берегах Балтики на территории современной Германии. В XI-XII веках западнославянские племена постепенно теряли независимость от саксов-немцев. В процессе онемечивания они, естественно, утрачивали идентичность и название. О том, что западнославянские племена оставили на северо-западе будущей Руси значительный след, имеется достаточно свидетельств. В числе археологических маркеров этого присутствия — находки керамики, технология изготовления которой родственна западнославянской технологии, идентичная с балтийскими славянами конструкция хлебных печей, общая традиция изготовления музыкальных инструментов, таких как гусли. Лингвистами призвана близость западнославянских языков и самобытных псковского и новгородского диалектов. Уже в VIII веках на юге Балтики возникла разветвленная сеть приморских торгово-ремесленных центров — Старград, Велиград, Менцлин, Волин, Ральсвик. Славянское название утрачено. Нарюгине. Существование этих городов подтверждено не только средневековыми хрониками, но и археологическими раскопками. В 1990-х в результате раскопок в поселении Гросс-Штрёмкендорфе был открыт огромный, растянувшийся более чем на 20 гектаров, торгово-ремесленный центр, одно из самых больших ранних западнославянских поселений своего времени. Здесь было найдено множество дорогостоящих импортных вещей и ремесленных мастерских со следами текстильного производства, производства керамики, кузнечного и ювелирного дела, обработки янтаря и стекла. Дендрохронологические анализы установили основание города в 735-736 годах и прекращение его существования между 780 и 811 годами. С большой долей вероятности поселение в Гросс-Штрёмкендорфе — это легендарный ободритский город Рерик. Согласно франским хроникам, город был разрушен датчанами, а его население — ремесленники, торговцы, перевезено в датский Хидебюн, территория которого в тот период была в два раза меньше, чем у Рерика. Это переселение дало значительный импульс дальнейшему развитию Хидебюн. Я привела в пример названия лишь прибрежных западнославянских городов. Территория проживания балтийских славян простиралась до округи современного Берлина. Это была густонаселенная земля, находившаяся под культурным влиянием государства франков, которое, в свою очередь, являлось преемником цивилизации Западной Римской империи. Так почему же сначала в исторической науке, а затем и среди обычных людей сложился стереотип, что варяги — это исключительно скандинавы. Если оставить в стороне идеологические причины и рассмотреть только фактический материал, то произошло это благодаря летописной фразе, повествующей о племени Русь. Те варяги назывались Русью, как другие назывались шведы, а иные — норманы, норвежцы, и англы, а еще иные — готы. В другом месте летопись, правда, сообщает, что русский язык и славянский — едины. Слово «язык» раньше означало «народ», а не «молвь». Это летописное сведение вступает в противоречие с идеей скандинавского истока Руси. И тем не менее, фраза летописца про Русь из варягов является в исторической науке одной из основ для так называемой нормандской теории происхождения первой правящей династии будущей Руси. А с учетом дополнительных предположений и державного названия «Русь», и, соответственно, этнонима «русские». Логический ряд здесь такой. Раз Рюрик пришел к славянам с Русью, а Русь — это варяги, и скандинавы — это тоже варяги, значит, и Русь, и Рюрик — скандинавы. От племени Рюрика прозвались и все подвластные ему славянские народы, а затем и земля, где они проживали. Но что же это за скандинавы такие, Русь? Ведь всем известные, в том числе и летописцу, скандинавы — это шведы, норвежцы, датчане. Последователи нормандской теории разрешили эту странность так. Предположили, что Русь является изначально экзоэтнонимом, то есть именованием, которое этносу дал другой народ. В случае с Русью — это название, данное финнами-шведам и потом распространившееся среди славян. Проформа Руси — это якобы слово «ру от си», что по-фински значит «гребцы». Однако в данном лингвистическом построении сомневаются даже сами норманисты. Например, филолог, доктор исторических наук Назаренко А.В. в работе «Древняя Русь на международных путях» указывает, что происхождение названия «Русь» от шведских гребцов является заблуждением. Логическая цепочка «Русь, варяги, скандинавы» тоже не выглядит убедительной, по крайней мере для меня. Варягами, как я уже упомянула, вполне могли одновременно называться и западнославянские племена, и скандинавские народы. В том, что скандинавы присутствовали на территории будущей Руси, сомнений нет. В качестве наемных воинов, торговцев и даже простых поселенцев-земледельцев, но вряд ли в качестве руководящей и организующей силы. Для этого они должны были опережать восточных славян по уровню экономико-политического развития, чего не было. Да и какого-либо значимого скандинавского следа в русских традициях, быту или языческой религии не осталось. Так что нормандская теория пока теорией и остается, одной из многих, что позволяет автору художественного произведения положить в основу сюжета ту историческую канву, которая является, на его взгляд, наиболее логичной и актуальной. При этом субъективное авторское мнение не претендует на то, чтобы считаться единственно верным. В Татищевых известиях об отце Рюрика не рассказывается. В каких землях он правил, не сообщается. Известно, что Рюрик, сватаясь к Ефандре, в качестве свадебного подарка преподнес ей ижорские земли. Можно предположить, что эти земли — наследство его безымянного отца. Я не берусь утверждать, к какому народу генетически, по линии отца, принадлежал Рюрик. Но я уверена, что этот человек происходил из славяноязычной среды и верил в славянских богов. Роль князя в те древние времена была сакральной. Князьями не становились лишь по принципу исключительных физических или умственных качеств. Князья возводили свой род к богам и лишь в редких случаях признавались избранниками божьими, что должно было быть подтверждено наличием какого-либо чудесного происшествия. Так как князь в те времена, по сути, являлся потомком бога на земле, то славяне вряд ли бы признали правителем человека, ведущего род от чужих богов. О практике перехода из одной системы политеистических, то есть многобожественных, языческих верований, в другую история не знает. В том, что Игорь Рюрикович, а до него вещи Олег верили в Перуна, сомнений нет. Ведь именно этим богом клянутся в русско-греческих договорах 907-го, 944-го, 945-го годов язычники русской стороны. В интерпретации биографии Ольги я отступила от сведений Татищева. Историк Ольгу называет наследницей рода Гостомыслова. Первоначально она как будто звалась Прекрасной, а в Ольгу ее переименовал Олег Вещий после того, как устроил ее брак с Игорем. Мне кажется, Ольга скорее была родственницей самого Вещего Олега, и имя свое получила в честь своего прославленного предка. Однако это, конечно, не значит, что она одновременно не могла быть связана родством и с правящей Варяжской династией. Приемный отец Ольги, а по кровному родству двоюродный дед, князь Яромир, персонаж выдуманный. В более поздних летописях есть сюжет о том, что Ольга была перевозчицей на речной переправе, где ее и встретил князь Игорь. Но вряд ли родовитый князь даже в то далекое время стал бы связывать себя брачными узами с простолюдинкой. Вероятнее, что Ольга происходила из знатного рода. В книге упоминается крепость вблизи реки Луга, которую начал строить Яромир. Прообразом этой книжной крепости является городище под Лугой, возникшее не позднее X века. Когда я читала об этом археологическом объекте и о близлежащей местности, мое внимание привлекла существовавшая когда-то в округе усадьба Святовит. В начале XIX века князь А.М. Белосельский-Белозерский купил старинную деревню Югостицы и основал усадьбу Святовит. Возможно, князь вдохновился книгой Г.А. Глинки, профессора Дербцкого университета, воспитателя великих князей Константина и Николая, древняя религия славян. Большое место в ней уделяется Святовиду, божеству, исполняющему роль оракула. Божество, бывшее у селян в великом почтении. Он имел на севере два славных храма, один на острове Ругени в городе Охроне, а другой в Холмограде, который располагается на том самом месте, где село Бронницы, на находящемся Оново холме, на коем теперь построена церковь святого Николая. Не нашла, откуда автор взял информацию про Святовита в Холмограде и Холмоград в Бронницах. Но, видимо, имелись какие-то основания. Может быть, в народной памяти сохранилось предание о храме Руянского Святовита. А ведь то ли на месте Ивангорода, то ли Нарве существовал когда-то город Ругодив. Он упоминается в более поздних летописных источниках. У меня это название ассоциируется с ругами-руянами. Благодаря этим деталям придумалось руянское происхождение предков Яромира. Городок на реке Маяти — это тоже реально существовавшее укрепленное поселение славян. И по археологическим данным, оно погибло от пожара не позднее середины X века. Город, называемый в романе Новгородом, соответствует по местонахождению поселению, известному в современной науке как Рюриково городище. Находится оно в 2 километрах южнее современного Великого Новгорода. Поселение располагалось на холме, общая площадь которого составляет 10 гектаров. Согласно археологическим находкам последних лет, я пользовалась опубликованными данными от 2021 года. Реконструируемые археологами границы рва окружают площадь чуть больше 1 гектара. На подобной, не слишком большой площади, как мне кажется, мог уместиться только комплекс княжеских хором с гридницей. Археологи отыскали внутри рва и остатки земляных укреплений и деревянных стен. Дендрохронологический анализ дубовых бревен показал, что время возведения укреплений, то есть стен, укладывается в узкий хронологический интервал с 858 по 861 года. И эта дата вполне соответствует летописному сообщению повести временных лет, датированному 862 годом. И принял всю власть один Рюрик, и пришел к Ильменю, и поставил город над Волховом, и назвал его Новгород, и сел тут княжить. В свете открытий последних лет назвать поселение на месте Рюрикова городища Новгородом вполне логично. Ведь так называет это место летопись, правдивость сведений которой по поводу даты возникновения города подтвердила археология. Археологические материалы свидетельствуют, что крепость на рубеже 9-10 веков начала разрушаться. Во рве с южной стороны были устроены хлебные печи. Городище, по данным археологов, не горело, не подвергалось насильственному уничтожению. Оно разрушилось по естественным причинам. Эти причины и обусловили перенос города на новое место.